сострадание. Подобный опыт заставляет задуматься, не ошиблись ли мы. Мы называем человеков чуждыми для Рошара. Они живут здесь уже тысячи лет. Возможно, пришло время признать, что на планете нет ни пришельцев, ни чужаков. Только дальние родственники. Из ритма войны. Примечание к странице 5. Когда Венли закончила свой рассказ, Тимбри сделалась непривычно молчаливо. Венли проделала долгий путь на 6-й этаж, чтобы собрать отчеты для Рабаниэли, и потратила время на повествование о том дне, когда она сделала свой первый выбор на этом пути. Взяла самосвет и спрятала его от матери и сестры. Венли могла сколько угодно твердить себе, что ее мотивы были благородными. Она знала правду. Она держала случившееся в секрете, потому что боялась, как бы сестра не отняла у нее славу в связи с открытием новой формы. Вместо этого произошло обратное. Венли теперь проживала судьбу своей сестры. Венли встретилась с Тимри. Венли стала сияющей. Венли выжила. Это было доказательством того, что Космер совершал ошибки. Венли вошла в прохладную комнату на балконе 6-го этажа, где занимались сбором разведданных. Рабаниэль думала, что человеки намеренно уничтожили карты башни, и эта группа создавала свои собственные. Управление городом обещало стать той еще морокой, и Венли была рада, что ей не придется все организовывать. Когда Венли вошла, певцы загудели в ритме восхваления, демонстрируя, как уважают ее. Даже два царственных веста форме оказали почтение ей. Голосу. По первой же просьбе ей выдали подробные отчеты о том, что здесь происходило. Начиная с 7-го этажа, башня пустовала. Они выставили дозоры на всех лестницах, опасаясь, что после послабления ограничений запаниковавшие человеки попытаются спрятаться наверху. А ограничения на передвижение впрямь вскоре придется снять. У человеков заканчивались еда и вода. Венли подозревала, что уже к концу дня Рабаниэль даст приказ о возвращении к нормальной жизни. Они обнаружили много сияющих без сознания, которых зачастую другие человеки пытались спрятать в своих домах и защитить. Венли загудела в ритме жестокой насмешки, просматривая список. Глупым человекам повезло. Рабаниэль была снисходительнее многих сплавленных. Она велела наказать любого за укрывательство сияющих, а их самих казнить, но тех, кто добровольно выдавал рыцарей, щадили. Это был мудрый шаг, после оглашения ее приказа многих сияющих выдали. Тех, кого обнаружили позднее, казнили, а с ними по одному члену семьи укрывателей. Суровое, но справедливое применение закона. Тимбри нашла это ужасающим, а Венли удивилась, что Рабаниэль не казнила всех. «Ей для чего-то нужны эти сияющие», – подумала она. «Для каких-то планов или экспериментов?» Венли не забыла, чем повелительница желаний заслужила свою ужасную репутацию. Давным-давно она создала болезнь, предназначенную истребить все человечество и покончить с войной. Что ж, у Венли насчет сияющих были свои идеи. Она вполуха слушала отчеты, пока Вестаформа не сказала кое-что интересное. «Погоди-ка!» – встрепенулась Венли. «Повтори, что ты сказала!» «Лекарь-человек убил одного из наших во время расследования прошлой ночью», – послушно повторил Малин. «Я об этом не слышала». «Мы сообщили вовремя, и один из сплавленных немедленно взял на себя ответственность. Поэтому мы предположили, что Рабаниэль все знает. Этот человек взял с собой потерявшего сознание ветробегуна, когда бежал». «Какому сплавленному вы сообщили?» «Преследователю». Тимбри тревожно затрепетала. «Описание этого лекаря есть?» – спросила Венли. «Высокий мужчина», – сказал царственный. «Волнистые волосы до плеч, рабские клейма. Солдат, который был свидетелем этого события, утверждал, что человек излучал буресвет, но мы подозреваем, что солдат был просто напуган. Он оказался трусом, и его назначили в отряд мусорщиков». Венли запела в ритме задумчивости, хоть и чувствовала нарастающий страх. «Каладин, благословенный бурей в башне. Он не отправился с основной армией воевать в Амуле. И он в сознании. Леший заинтересуется. Она просила Венли наблюдать за Рабаниэлью. Но, несомненно, этот вопрос заслуживает внимания ее истинной хозяйки». «Понятно», — сказала Венли по-прежнему в ритме задумчивости. «Человека нашли?» «Он сбежал на верхние этажи», — объяснил Царственный в ритме злобы. «Мы искали, но ничего не обнаружили. Даже преследователь, который был уверен, что человек рядом, не смог его выследить. Повелительница желаний сочтет это интересным. Доложите мне, если обнаружите что-то еще». Царственный загудел в ритме повеления, выражая согласие, а потом вручил Венли список с описаниями всех прочих сияющих, которых выдали этой группе. Рабанель хотела, чтобы их всех держали в одной комнате под наблюдением. Венли придется отправить своих людей на поиски подходящего места. Один ветробегун в сознании, остальные в коме. Да, надо как-то сообщить Лешве о том, что случилось. «Певец, который видел, как человек убил нашего солдата», – проговорила Венли, собираясь уйти. «Назови мне его имя и подразделение. Возможно, повелительница желаний захочет, чтобы я его допросила». Царственно загудел в ритме жестокой насмешки. «Этот трус мало что сможет рассказать. Если повелительницу действительно интересует убийца, ей лучше дождаться вечернего доклада». «Почему?» «К тому времени преследователь допросит семью человека», — объяснил Царственный. «И отомстит за смерть нашего соплеменника». Ритмы стихли. Тимбри, скрытая глубоко в сердце Венли, казалось, задержала дыхание. «Значит, мы их захватили?» «Они заперты в клинике неподалеку отсюда», — сказал Царственный в ритме страстного желания. «Лекарь, его жена и детеныш. Мы только сейчас обнаружили, что это семья убийцы. Жаль, что повелительница так стреножила нас во время захвата башни. Но хоть сегодня получим немного крови». Уходя, Венли пыталась спеть в ритме самомнения. Но у нее ничего не вышло. Никаких ритмов вообще. Это сбивало с толку. Она сунула список в карман и, как только оказалась недалеко от разведывательного поста, прошептала. «Что ты творишь?» Тимбри трепыхнулась, и ритмы начали медленно возвращаться. Венли расслабилась. На миг она испугалась, что с ней что-то не так. Тимбри угрюмо пульсировала, подтверждая, и впрямь что-то не так. «Я согласна, что для семьи ветробегуна все складывается печальным», — огрызнулась Венли. «Но ведь их сын действительно убил нашего солдата». Тимбри продолжала пульсировать. «Ну да, он не совсем наш солдат», — сказала Венли. «Но ты это почему разволновалась? Ты вроде бы ненавидишь человеков». Это вызвало резкий упрек. Только потому, что Тимбри и другие спрены-странники решили больше не связывать себя узами с человеческим племенем. Это не означало, что она их ненавидит. И убить чью-то семью в наказание за сопротивление? Ужасно. Многие сплавленные не совершили бы такого шага. Но иное дело преследователь и его подручные. Она слышала жажду крови в ритмах вестоформы. Венли шла молча встревоженная. У нее были свои дела. Свои проблемы. Тем не менее, Тимбри продолжала мягко пульсировать, подгоняя ее. Венли однажды узрела черного шипа в своем видении. Узакователь. Он проявил к ней доброту. И многие в этой башне были просто людьми, пытающимися жить своей жизнью. Эшанай сделала бы что-нибудь. «Я мошенница, Тимбри», – прошептала Венли. «Фальшивая, сияющая. Я знаю, что творю». Тимбри всколыхнулась. Смысл был ясен. «Я знаю». Этого было достаточно. Венли повернулась и начала спускаться по ступенькам, набирая скорость. Венли мало что могла сделать непосредственно, чтобы помочь семье. Ее власть, как голоса, не простиралась так далеко, чтобы перечить воле преследователя. Вместо этого она направилась в величественный атриум. Это огромное отверстие в глубине башни напомнило ей шахту, ведущую в подвал, круглый колодец с камнем. Только куда крупнее, более 100 футов шириной. Колодец тянулся во тьму, как будто до самого верха Уретирум. Лифты ходили вверх и вниз по внутренней части атриума. Теперь они работали на пустосвете. Дальняя стена, обращенная прямо на восток, была не каменной, а представляла собой плоское стеклянное окно, удивительно большое. Оно позволяло видеть заснеженные вершины и обеспечивало естественный свет всему атриуму. Лифты почти не использовались. Певцы стремились установить контроль над нижними этажами. Чтобы не тревожить разведчиков ветра-бегунов, Шанаим было запрещено парить снаружи. Вместо этого они поселились здесь, в этом большом зале, рея на открытом воздухе. Венли воспользовалась своей властью, чтобы подняться на 15-й этаж на лифте. Здесь она нашла Лешви, медитирующую в своих колыхающихся длинных одеждах. Только двое слуг следили за ее нуждами, остальных она пожертвовала Рабанели. Лешви сразу заметила Венли и приоткрыла один глаз. Венли отослала слуг и, напевая в ритме страстного желания, терпеливо стояла и ждала, когда хозяйка официально признает ее появление. Лешви подплыла к балкону и положила руку на перила. Венли просто подошла, напевая в ритме долго. «Почему ты не обратилась ко мне тайно?» – спросила Лешви. Лешви придумала для Венли способ по секрету доставлять записки о действиях Рабанели. Вся эта политическая кутерьма сплавленных сбивала с толку. Рабанели знала, что Венли шпионит, и Лешви знала, что Рабанели знает. Но не обе делали вид, что уловка остается тайной. «Ветробегун, которого вы хотите победить, находится в башне», – сказала Венли. «У меня есть основания предполагать, что он не потерял сознание. На самом деле он все еще может пользоваться своими силами». Лешви запела в ритме восторга. Красноречивый выбор. «Где он?» «Он убил солдата, пытавшегося забрать бесчувственных сияющих», – объяснила Венли. «А затем скрылся в недрах Уритиру. Он спас еще одного ветробегуна». «Честь движет им», – сказала Лешви. «Даже сейчас, даже после смерти Бога. Это отличная новость, Венли. Ты хорошо сделала, что нарушила протокол. Знает ли преследователь?» «Да, к сожалению». «Рабанель позволит ему проигнорировать мое предыдущее требование», – сказала Лешви. «Он даже не получит за это выговора. Потому что все сводится к охоте на беглеца. Бедный благословенный Бурей. Он дал им копье, чтобы они его им пронзили. Если я хочу сразиться с ним сама, мне нужно сначала найти его». «Древняя, вы действительно хотите с ним сразиться? Действительно хотите найти его и убить? Почему ты спрашиваешь?» Лешви перешла на ритм страстного желания. Венли чувствовала себя глупо и могла бы позволить вопросу остаться без ответа. Но Тимбри пульсировала, подталкивая ее. «Похоже, вы его уважаете», – сказала Венли. Лешви тихонько запела. Но Венли не уловила ритма. Странно. Ее способности обычно позволяли ей понимать все, что говорила или подразумевала госпожа. Но все же в этом ритме было что-то знакомое. «Редко можно найти человека, который может сражаться в небе достаточно хорошо, чтобы представлять для меня хоть какую-то угрозу», — сказала Лешви. «И его Спрен. Я слышала, она древняя. Неважно. Больше не говори со мной об этом». Тимбри пульсировала, подсказывая, что Венди должна признаться госпоже. Рассказать про них. Про то, что она сияющая. Вот еще. Глупость какая. Венли тут же отшатнулась от этой мысли. Лешви ее прикончит. «Есть что-то еще?» – спросила госпожа в ритме повеления. «Подручные преследователя удерживают семью благословенного Буря в заложниках. Они на шестом в клинике у периметра, возле главного коридора. Преследователь собирается их допросить. И я опасаюсь, все обернется бедой. Многие из его солдат разгневаны тем, что во время вторжения им запретили убивать. Они легко возбудимы. Ты хотела сказать, жаждут насилия и крови?» «Да, древняя. Семья ветробегуна была бы для нас полезным приобретением, госпожа. Если вы хотите найти его раньше преследователя, то, возможно, обладание ими даст нам преимущество». Лешви запела в ритме задумчивости. «Ты милосердна, Венли. Не раскрывай это стремление другим. Подожди здесь». Лешви оттолкнулась и полетела вниз. Сделав петлю, она грациозно свернула в освещенный центральный коридор шестого этажа. Венли ждала. Тимбри встревоженно трепетала. Прошел целый час, прежде чем Леший наконец вернулась, взмыв вверх со стороны большого рынка на первом этаже. «Что вы сделали?» – спросила Венли. «Я взяла семью ветра-бегуна под свою опеку. Мое положение дает мне власть над преследователем. Вы ведь не причинили им вреда?» – умоляюще спросила Венли. Леший уставилась на нее, и только через мгновение Венли поняла, что она ошиблась и использовала один из старых ритмов. Мольба была одним из ритмов Рошара, а не вражды. «Не причинила», – подтвердила Лешви. «Теперь, когда я сделала ход и обнаружила свои намерения, преследователь их пальцем не тронет. По крайней мере, пока в башне не изменится расстановка сил. Я поместила семью в безопасное место и велела им не высовываться. Как ты и сказала, они могут быть нам полезны». Венли запела в ритме подобострастия. «Найди место, где мы сможем наблюдать за ними, а потом пошли мне записку. Я подумаю, есть ли способ использовать их, чтобы найти благословенного бурей. А пока распространю слух, что избавилась от заложников. Даже если преследователь узнает правду, они должны быть в безопасности до поры до времени. Тем не менее, я снова предупреждаю, не показывая другим свои сострадания к человекам. Это будет неправильно истолковано. Особенно если учесть, что ты дитя предателей. Да, древняя. Иди», — сказала Леши. «То, что я сделала сегодня, считаю одолжением тебе. Не забывай об этом». Венли запела в ритме подобострастия и быстро ушла. Тимбри ободряюще трепыхнулась. «Я фальшивая сияющая», — сказала Венли. «Ты же знаешь». Тимбри снова запульсировала. Возможно, но сегодняшний день был шагом в правильном направлении.